Глава 22. Что происходило в Портсмуте 23 августа 1628 года? Фельтон простился с Миледи как брат с сестрой, поцеловав ей руку. В нем все казалось спокойным. Но какой-то необыкновенный огонь, как отблеск горячки, сверкал в его глазах. Лицо его было еще бледнее обычного, зубы были стиснуты, и отрывистые слова показывали, что в душе его бродили тревожные думы. Перед тем, как сойти на берег, он долго смотрел на Миледи, которая тоже не сводила с него глаз. Оба они не боялись уже преследования. В комнату Миледи никогда не входили раньше 9 часов, а из замка в Лондон было 3 часа езды. Фельтон сошел на берег, поднялся на возвышенность, последний раз поклонился Миледи и пошел к городу. Пройдя около 100 шагов, он за возвышенностью мог видеть только мачты шхуны. Он продолжал свой путь к Портсмуту, башни и дома которого рисовались перед ним в утреннем тумане. За Портсмутом море было покрыто кораблями, мачты которых пестрели, как лес. Дорогой Фельтон вспоминал все ложные или истинные обвинения, которые пуритане возводили на фаворита Иакова VI и Карла I. Сравнивая всем известные преступления этого министра, преступления открытые, с частными и неизвестными преступлениями, в которых обвиняла его Миледи, Фельтон находил, что виновнейший из 2 людей, уживавшихся в Бекингеме, был тот, жизнь которого неизвестна была народу. Любовь — чувство странное, новое, пламенное, заставляло Фельтона смотреть на бесстыдные и вымышленные обвинения Миледи, как смотрит сквозь увеличительное стекло на мелких насекомых, представляющихся ужасными чудовищами. Поспешность, с которой он шел, еще более взволновала в нем кровь. Мысль, что он покидал женщину, подвергавшуюся ужасному мщению, которую он любил и даже обожал, прошедшее волнение, усталость, все это еще более воспламеняли его душу. Он вошел в Портсмут около 8 часов утра. Все жители были на ногах. Барабан бил по улицам и в гавани, десантные войска шли к пристани. Фельтон пришел к адмиралтейству, покрытый пылью и задыхаясь от усталости. Его лицо, обычно бледное, покраснело от гнева и жара. Часовой не хотел пропускать его, но Фельтон позвал начальника караула и, вынув из кармана письмо, сказал: «Спешное поручение от лорда Винтера». При имени лорда Винтера, которого знали как одного из приближенных герцога, Фельтона пропустили. Он бросился во дворец. В ту минуту, как он входил в вестибюль, туда входил другой человек, запыленный, запыхавшийся, бросивший у ворот почтовую лошадь, которая пала. Фельтон и он в одно время обратились к Патрику, доверенному лакею герцога. Фельтон назвал лорда Винтера. Неизвестный не хотел называть никого, говоря, что он может сказать это одному только герцогу. Каждый из них хотел пройти первым. Патрик, знавший, что лорд Винтер был в дружеских отношениях с герцогом, отдал предпочтение тому, кто пришел от его имени. Другой вынужден был ждать, проклиная, что опоздал во дворец. Патрик провел Фельтона по большому залу, в котором ждали депутата Ля Рушеля во главе с принцем Субизом, и ввел его в кабинет, где Бекингем, выйдя из ванны, оканчивал свой туалет, которым всегда особенно занимался. «Лейтенант Фельтон», — сказал Патрик, — «от лорда Винтера». «От лорда Винтера», — повторил Бекингем, — «проси». Фельтон вошел. В эту минуту Бекингем бросил на диван богатый халат, вышитый золотом, и надевал синий бархатный камзол, богато осыпанный жемчугом. «Отчего лорд не приехал сам?» — спросил Бекингем. «Я ждал его сегодня утром». «Он поручил мне сказать вашей светлости», — отвечал Фельтон, «что, к сожалению, не может теперь отлучиться из замка». «Да-да», — сказал Бекингем, — «я знаю. У него арестантка». «Именно о ней я и хотел говорить вашей светлости», — продолжал Фельтон. «Говорите». «То, что я хочу сказать вам, милорд, не должны слушать другие». «Выйди, Патрик», — сказал Бекингем, — «но не уходи далеко. Я тотчас позову тебя». Патрик вышел. «Теперь мы совершенно одни», — сказал Бекингем. «Говорите». «Милорд», — сказал Фельтон. «Лорд Винтер лично просил вас подписать приказ о ссылке молодой женщины, Шарлотты Баксон». «Да, и я велел ему прислать или привести этот приказ, чтобы я мог подписать его». «Вот он, милорд». «Дайте сюда», — сказал герцог. И, взяв бумагу из рук Фельтона, он кинул на нее беглый взгляд, потом положил ее на стол и взял перо, готовясь подписать. «Извините, милорд», — сказал Фельтон, останавливая герцога. «Но известно ли вашей светлости, что Шарлотта Баксон не настоящее имя этой женщины?» «Да, сударь, я знаю это», — отвечал герцог, опуская перо в чернильницу. «Значит, вашей светлости известно ее настоящее имя?» — спросил Фельтон. «Известно». Герцог опустил перо на бумагу. Фельтон сильно побледнел. «И зная это настоящее имя», — продолжал Фельтон, — «милорд подпишет бумагу?» «Без сомнения», — отвечал Бекингем. «Я не могу поверить», — продолжал Фельтон, голосом, который все более и более становился резким и отрывистым, «что вашей светлости известно, что дело идет о леди Винтер. Я очень хорошо это знаю, хотя и удивляюсь, каким образом это вам известно. И вы, милорд, подпишете этот приказ без угрызения совести?» Бекингем с неудовольствием взглянул на молодого человека. «Знаете ли, сударь, — сказал он ему, — вы задаете мне странные вопросы». «Отвечайте, милорд, — сказал Фельтон. — Дело важнее, чем вы, быть может, думаете». Бекингем подумал, что молодой человек, приехав от лорда Винтера, говорит от его имени, и смягчился. «Без всякого угрызения совести, — сказал он, — и лорду Винтеру известно, что миледи большая преступница, и что ссылка есть для нее самое легкое наказание». Герцог коснулся пером бумаги. «Вы не подпишете этого приказа, милорд, — сказал Фельтон, сделав шаг к герцогу. «Я не подпишу этого приказа? — сказал Бекингем. — А почему это?» «Потому что вы подумаете и отдадите справедливость, миледи». «Ей можно отдать справедливость, послав ее в Тайбурн. Миледи — преступница». «Милорд, миледи Ангел, вы это знаете, и я прошу у вас ее свободы». «Вы с ума сошли?» — сказал Бекингем. «Милорд, извините меня, но я говорю, как могу, я вынужден сдерживать себя. Однако, милорд, подумайте о том, что вы хотите сделать, и бойтесь перейти меру». «Что? Мне кажется, он угрожает мне!» — вскричал Бекингем. «Нет, милорд, я еще прошу и говорю вам, одна капля переполняет сосуд. Одна ошибка может навлечь наказание на человека, которого до сих пор щадили, несмотря на его преступление». «Господин Фельтон», — сказал Бекингем, — «извольте выйти отсюда и тотчас идти под арест». «А вы выслушайте меня до конца, милорд. Вы обольстили эту девушку. Вы обидели, унизили ее. Загладьте ваше преступление. Дайте ей свободно уехать, и я ничего больше не буду от вас требовать». «Не будете требовать?» — сказал Бекингем, удивленно глядя на Фельтона и делая ударение на каждом слове. «Милорд», — продолжал Фельтон, постепенно распаляясь, — «берегитесь! Вся Англия утомлена вашими злодействами!» «Милорд, вы употребили во зло королевскую власть, почти завладев ею!» «Милорд, вы ненавистны Богу и людям! Бог накажет вас после, а я накажу вас теперь!» «Это уже слишком!» — вскричал Бекингем, сделав шаг к дверям. Фельтон загородил ему дорогу. «Я прошу вас подписать приказ об освобождении леди Винтер. Подумайте, что это та женщина, которую вы обесчестили». «Выйдите вон, сударь, — сказал Бекингем, — или я велю прогнать вас моим слугам». «Вы не позовете их», — сказал Фельтон, бросаясь между герцогом и колокольчиком. «Берегитесь, милорд! Вы теперь в руках божьих!» «В руках дьявола, вы хотите сказать?» — скричал милорд. «Подпишите, милорд, подпишите освобождение леди Винтер», — сказал Фельтон, подвигая бумагу к герцогу. «Вы хотите употребить силу? Вы смеетесь надо мной? Эй, Патрик! «Подпишите, милорд! Никогда! Никогда!» Герцог схватился за шпагу и стал звать людей. Но Фельтон не дал ему времени ее вынуть. Под платьем он держал нож, которым ударила себя миледи. Одним скачком он бросился на герцога. В эту минуту Патрик входил в зал, крича: «Милорд, письмо из Франции!» «Из Франции!» — вскричал Бекингем, забывая обо всем. Фельтон воспользовался этой минутой и вонзил ему нож в бок. «Изменник!» — в ужасе вскричал Бекингем. «Ты убил меня!» «Убийство!» — закричал Патрик. Фельтон осмотрелся кругом и, видя дверь отпертой, бросился в соседнюю комнату, где ждали депутаты из Ля-Рошеля. Пробежал ее, но на первой ступени лестницы встретил лорда Винтера, который, видя его бледным и покрытым кровью, остановил его, вскричав: «Я это знал! Я угадал это! О, я несчастный!» Фельтон не сопротивлялся. Лорд Винтер передал его в руки стражи и бросился в кабинет Бекингема. На крики герцога человек, которого Фельтон встретил в вестибюле, бросился в кабинет. Герцог лежал на софе, зажимая рукой кровоточащую рану. «Лапорт», — сказал герцог слабым голосом, — «Лапорт, ты приехал от нее?» «Да, милорд», — отвечал слуга Анны Австрийской, — «но я опоздал». «Молчи, Лапорт, тебя могут услышать! Патрик, не впускай никого!» «О, я не узнаю, что она велела сказать мне! Я умираю!» И герцог лишился чувств. Между тем лорд Винтер, депутаты, начальники экспедиции, офицеры из дома Бекингема бросились в его комнату. Везде раздавались крики отчаяния, ужасная новость стремительно распространилась по городу. Пушечный выстрел возвестил, что произошло что-то необычное. Лорд Винтер рвал на себе волосы. «Опоздал на одну минуту!» — вскричал он. «Всего на одну минуту! О, боже мой, какое несчастье!» В самом деле ему пришли сказать в 7 часов утра, что веревочная лестница висела у окна замка. Он тотчас побежал в комнату миледи, но нашел ее пустой и, вспомнив предостережение Д'Артаньяна, стал бояться за герцога. Он тотчас поскакал в Лондон, но уже слишком поздно встретил там Фельтона. Однако герцог не умер. Он пришел в себя, открыл глаза, и в сердца всех окружающих вселилась надежда. «Господа», — сказал он, — «оставьте меня одного с Патриком и Лапортом». «А, это ты, Винтер. Ты прислал ко мне сегодня этого сумасшедшего. Посмотри, что он со мной сделал!» «О, милорд!» — вскричал Винтер. «Я никогда не прощу себе этого!» «Ты будешь неправ, мой добрый Винтер», — сказал Бекингем, протягивая ему руку. «Но оставь нас, прошу тебя». Винтер, рыдая, вышел из комнаты. В кабинете остались только герцог, Лапорт и Патрик. Всюду искали доктора и никак не могли найти его. «Вы будете жить, милорд! Вы будете жить!» — повторял, стоя на коленях у софы, посланник Анны Австрийской. «Что она пишет мне?» — слабо произнес Бекингем, истекая кровью и превозмогая ужасные мучения, чтобы говорить о той, которую он любил. «Что она пишет? Прочти мне ее письмо». «О, милорд!» — сказал Лапорт. «Лапорт, ты видишь, что мне нельзя терять времени». Лапорт сломал печать и положил пергамент перед герцогом, но Бекингем напрасно старался прочесть его. «Прочти», — сказал он, — «прочти, я больше не вижу. Читай же, потому что скоро я ничего не буду слышать и умру, не узнав, что она мне писала». Лапорт не противился больше и прочел. «Милорд, тем, что я перенесла за вас и для вас с тех пор, как я вас знаю, я заклинаю вас, если вам дорого мое спокойствие, прекратить ваше вооружение против Франции и окончить войну, в которой, как все говорят громко, религия есть только видимая причина, а, как говорят тихо, ваша любовь ко мне есть причина скрытая. Эта война может быть причиной бедствий не только для Франции и Англии, но и для вас, милорд. Может стать причиной несчастий, в которых я никогда не утешусь. Берегите свою жизнь, которой угрожают и которая будет дорога мне с той минуты, когда я не должна уже буду видеть вас неприятеля. Анна. Бекингем собрал весь остаток сил, чтобы выслушать это письмо. Когда оно было кончено, он спросил: «Неужели тебе больше ничего не поручено сказать мне, Лапорт?» «Королева просила вас беречь себя. До нее дошли слухи, что вас хотят убить». «И более ничего?» «Ничего?» — спросил нетерпеливый Бекингем. «Она поручила мне еще сказать вам, что по-прежнему любит вас». «О, слава Богу!» — сказал Бекингем. «Моя смерть не будет для нее безразлична». Лапорт заплакал. «Патрик», — сказал герцог, — «принеси мне шкатулку, в которой были бриллиантовые подвески». Патрик принес шкатулку, и Лапорт узнал, что она принадлежала королеве. «Возьми, Лапорт», — сказал Бекингем. «Вот все, что я от нее имел. Эту шкатулку и два письма. Ты отдашь их ее величеству, и последний знак памяти прибавишь к ним...» Он что-то тщетно искал глазами, но, омраченные смертью, они встретили только нож, выпавший из рук Фельтона и еще дымившийся горячей кровью. «И прибавишь к ним этот нож», — сказал герцог, сжимая руку Лапорта. Он сделал знак, что не может больше говорить, и, тщетно борясь с предсмертной мукой, упал на пол у софы. Патрик вскрикнул. Бекингем хотел улыбнуться в последний раз, но смерть остановила его мысль, которая осталась на лице его как последнее прощание любви. В эту минуту вбежал медик. Его привезли с адмиральского корабля. Он подошел к герцогу, взял его руку, подержал ее в своих руках и опустил ее. «Все напрасно», — сказал он. «Он умер». «Умер! Умер!» — вскричал Патрик. На этот крик вся толпа бросилась в комнату, и смятение сделалось общим. Лорд Винтер, видя смерть Бекингема, побежал к Фельтону, которого охраняла стража. «Изверг», — сказал он молодому человеку, который хранил прежнее спокойствие. «Изверг, что ты сделал?» «Я отомстил за себя», — отвечал он. «Ты», — сказал Винтер, — «скажи, что ты служил орудием этой проклятой женщины. Но, клянусь, это злодейство будет ее последним злодейством». «Я не знаю, что вы хотите сказать», — спокойно отвечал Фельтон. «И не понимаю, о ком вы говорите, милорд. Я убил герцога Бекингема за то, что он два раза отказал вам сделать меня капитаном. Я наказал его за несправедливость». Лорд Винтер, изумленный, смотрел на людей, которые связывали Фельтона, не зная, что думать о такой бесчувственности. Одна только мысль омрачала лицо Фельтона. При каждом шуме доверчивому пуританину казалось, что он слышит голос и походку миледи, которая придет броситься в его объятия, чтобы обвинить себя и погибнуть вместе с ним. Вдруг он затрепетал. Взгляд его устремился в море, которое видно было с террасы, где он стоял. Этот взгляд узнал паруса шхуны, шедшей к берегам Франции. Он побледнел, положил руку на сердце, которое готово было разорваться, и понял всю измену миледи. «Прошу у вас последней милости», — сказал он Винтеру. «Который час?» «Без 9:50», — отвечал лорд. Миледи ускорила отъезд свой на 1.5 часа. Услышав выстрел, возвещавший о печальном событии, она тотчас велела сниматься с якоря. Шхуна была уже далеко. «Так было угодно Богу», — сказал Фельтон, не сводя глаз с корабля, на котором он старался различить белый призрак той, которой пожертвовал жизнью. Лорд Винтер все понял. «Будь сначала наказан один, несчастный», — сказал он Фельтону, не сводившему глаз с моря. «Но клянусь тебе памятью брата, что преступница также не спасется». Фельтон опустил голову, не говоря ни слова. Лорд Винтер быстро сбежал по лестнице и поспешил в гавань.